что мы делаем. Наруто разочарована. Мы продолжать сражаться с ними, но город, вызов Аурелиона Соло. Все пилоты, стоявшие внутри уважаемого меха Авалона, замолчали, когда офис заговорила из-за спины Наруто, глядя прямо на блондинку, которая взглянула на нее через плечо. Вызов Аурелиона Соло. Она повторила свое обычное спокойным и бесстрастным тоном, хотя она становилась все более и более интенсивной с каждой секундой. «Я дам тебе еще больше силы, если тебе нужно. Призови Аурелиона Соло и уничтожь их». Наруто потерял слово при этом, и он мог только смотреть на офис, когда она смотрела прямо на него, склонив голову на бок с задумчивым выражением лица, как будто она задавалась вопросом, почему он просто не сделал это с самого начала. Риас и Киба могли понять его молчание, но не поняли и в итоге продвинули его еще дальше. «Да, с силой офис, у тебя должно быть более чем достаточно силы, чтобы вызвать Аурелиона Соло, верно, Наруто?» – спросил Азазель. «Да, с Аурелионом Солом эти два монстра не должны быть проблемой, верно?» – спросила Секвайра, прежде чем она заметила выражение его лица и не могла не спросить. «Что случилось, Узумаки-кун?» «Я... Вы не можете вызвать его, не так ли?» – спросила офис, произнеся вслух то, кроме трех членов, оккультных исследований, уже дрогнули. Наруто долго смотрел на нее, прежде чем повернулся. Блондинку бросился в атаку плечом, чтобы восстановить равновесие своего робота, когда Киба бросился в атаку плечом, оттолкнуть супердемонического зверя. «Я могу вызвать его». Приняв решение, Наруто решил рассказать о офисе правду, полностью обернувшись, чтобы посмотреть на нее. «Я могу призвать его в этот мир. Это будет так же легко, как щелчок моих пальцев со всей силой. Теперь офис. Но я не могу его контролировать». Наруто продолжил. «Аурелион Сол пообещал уничтожить этот мир, если я когда-нибудь снова его вызову. Корона, которую он носит, то самое, что мешает ему уничтожить Рунтеру, она не работает здесь, в нашем мире. Это не остановит его делать с нами то, что он хочет. Из-за своего прошлого опыта с аспектами». Он закончил, глубоко вздохнув, прежде чем он извиняющимся тоном посмотрел на офис. «Мне очень жаль, офис, за то, что солгал тебе, что у меня есть сила, чтобы помочь тебе. Если ты хочешь вернуться в бригаду хаоса, тогда я пойму и не буду попытаться остановить тебя». «Хмм», разгневался бог-дракон Ураборос, но, к удивлению Наруто, будто собиралась просто встать и уйти или рассердиться, даже в малейшей степени. Казалось, все, что он только что сказал, было небольшим отступлением от «Наруто, можешь вызвать Лулу или Иша и использовать свой нарушитель баланса на их космической коже». Азазель предположил, что идея пришла ему в голову, когда он вспомнил некий скин, который он видел раньше, когда играть в Лигу. «Разве они не такие же, как Аурелион Сол в этих шкурах?» «Да, но я не могу, Азазель-сенси», Наруто ответил, качая головой. «Я не знаю почему. Возможно, мой священный механизм еще не достиг этого состояния, но когда я попытался использовать крушитель баланса на них, ничего не произошло. То же самое произошло с темными звездами и тем более всемогущие шкуры». «Понятно, значит, для вас есть ограничения по крайней мере, на время». Азазель понимающе кивнул. «Наконец», — заговорила офис, глядя на Наруто, когда она развязывала руки. «Если я не ошибаюсь, ты не можешь забрать силу своих чемпионов против их воли, верно? Да и я также пообещал себе никогда не заставлять их делать то, что мне не нравится», — сказал Наруто, кивнув. «Ясно, так что проблема с тобой и Аурелионом Солом в том, что он не хочет тебе помогать, верно?» «Да, тогда я могу подождать, пока он это сделает, без проблем». «А», — была реакция, которую разделяли все, кто слушал их разговор, когда Наруто смотрел на бога-дракона Ураборос в шоке и изумлении. «Что, я могу подождать?» Офис повторила свои перед тем, как небрежно продолжила. «Я ждала тысячи лет возможности вернуться в свой дом, так что 1000 или 10 000 больше не будут иметь для меня большого значения. Путь, трудно сказать, офис сама, но все мы можем прожить приблизительно 10 000 лет, а может быть, даже больше». Секвайра была тем, кто ответил на этот вопрос, ее тон был очень серьезным, в отличие от того, как это было в последние несколько минут. «Видите ли, у всех нас исключительно долгая жизнь». «Отлично», — офис кивнула наследница Агарис, прежде чем взглянуть на Наруто. «Я хочу сказать, что если Аурелион Сол откажется помочь тебе сейчас, то что говорит о том, что он будет продолжать делать это и в будущем? Может быть, в следующем году, или следующий, или следующий. Она пела, размахивая пальцами из стороны в сторону перед собой в очень манере кураки, заставляя Наруто задаться, научилась ли она так говорить от озорной черной кошки. И что говорит о том, что вы не можете использовать его силу в следующем году, или в следующем, или в следующем, что мешает вам подружиться с ним, как вы подружились со мной, и заставить его одолжить вам свои силы. Я говорю, что я могу подожди, пока ты сможешь овладеть силой Аурелиона Соло. Если ты не сможешь сделать это при жизни, мне просто придется создать еще одну бригаду хаоса через 10 тысяч лет. Я понимаю. Наруто потек, он не знал, должна ли он смеяться или волноваться из-за того, что она хотела помочь ей получить то, что она хотела. Тем не менее, он не мог не улыбнуться, чувствуя, как будто с его плеч свалилась огромная тяжесть. Он вызовет вызов, вызванный тем, что заставило его заставить позвонить ему. Когда она узнает, что он не может ей помочь в тот момент, когда ей надоедает он и его мир, и она хочет просто вернуться в свой мир. Плюс мне очень нравится эта дружба, которую я развил с тобой и другими. Так что я останусь до тех пор, пока это меня интересует. Наконец офис, откинувшись на спинку сиденья, должен сказать, этот мир довольно интересен. Как приятно слышать, офис сама. Азазель наконец заговорил возбужденным тоном, облегчая тяжелую атмосферу. Даже у Вали было выражение беспокойства на лице, но губернатор Григори решил, что сейчас не время поднимать этот вопрос. Теперь, когда все решено, мы можем вернуться к нашим нынешним проблемным ребятам. Этот могучий рейнджер, дерьмо с восстанием Тихоокеанского региона, именно тогда Наруто осознал, что все четыре Авалона стояли очень близко друг к другу, лицом с Бармаглотом и Бандерснатчем, когда они объединились, чтобы стать еще более крупными монстрами, плоть смешалась с плотью и костями, врезавшись друг в друга, чтобы стать еще более крупными монстрами, больше, стоя высотой 250 метров, возвышающийся над всеми четырьмя мехами меха королевства со всеми смертоносными чертами обоих демонических зверей. Улыбка, которая была у него на лице во время разговора с офисом, полностью исчезла, оставив только шокированный взгляд, когда он посмотрел на антимонстра перед ним. Наступила минута тишины, пока они стояли и смотрели на гигантского монстра, который выглядел даже страшнее, чем предполагалось, когда вокруг ударили молнии и образовали вспышки света. Внизу, Грейфия и объединенные силы дьявольской фракции Асгарда смотрели на зверя с выражением ужаса, которое издало мощный рев, который вызвал ударные волны и извержения во всех областях всей земли вокруг них. «Пожалуйста, скажите мне, что мы тоже можем это сделать». Наконец, Азазель заговорил, нарушив тишину нервным смешком, прежде чем он был разбит парой гигантских когтей, нагрудная пластина его меха была полностью разорвана, чем он был врезан в гору, по крайней мере, в миле от него. После своей атаки антимонстр начал приподниматься спиной, собирая огромное количество огня во рту. Киба изо всех сил старался защитить их от него, но одного взрыва было достаточно, чтобы отправить всех троих в полет, и Грейфии потребовалось, чтобы Грейфия внизу выпустила мощную волну ледяного воздуха, чтобы сдержать взрыв, прежде чем он сможет уничтожить половину Рейкьявика в целом. «Наруто, если у тебя есть какие-то более шокирующие или фантастические способности, то сейчас для них время», — сказал Сайрарк, когда его мех встал и побежал к монстрам. Оба кулака пылали энергией, когда он прыгнул в воздух и нанес мощный апперкот объединенному антимонстру, заставив его отступить на один шаг, прежде чем он набросился на один шаг, который он быстро уклонился, прежде чем его смогли приземлиться. Затем Киба и Риас подошли сбоку с Мкалианой, вонзив свой меч в прежде чем разрезать, только для того, чтобы рана мгновенно зажила, прежде чем он замахнулся хвостом на их женскую спину, разбив их, прежде чем выстрелить лучом концентрированного света в мех. Рыцарь Риас Гримари, не теряя времени, поднял свой щит, чтобы защитить их атаки, лежа на земле, когда Риас активировала затмение в форме Мкалианы. Способность щита открываться и генерировать розоватую ауру, которая окружала их, но даже несмотря на все это, они все еще мгновенно врезались в землю, которая разбивалась и разбивалась вокруг, когда антимонстр увеличивал свою силу еще больше, чем Сайрарк и Наруто прыгнул с их собственным Авалоном, нанеся сокрушительный удар и широкий удар булавой, но, к сожалению, это лишь немного смутило антимонстров. «Нам нужен Аурелион Сол, Наруто», — громко заявила Азазель, возвращаясь в бой. Несмотря на то, что область груди была разорвана, и все в кабине управления мигало красным, Гарри Навалон был достаточно функциональным и мог продолжать сражаться. А Вали теперь надел кольчу из чешуи биты баланса и добавил Ву извне. «Разве ты не слышал, что я сказал раньше? Он сказал, что уничтожит наш мир, если я снова его вызову», — крикнул Наруто в ответ, отчаянно пытаясь сразиться с монстром с помощью Сайрарга. «Если вы этого не сделаете, весь континент будет как мертв, прежде чем боги остановить этого монстра. Его уровень силы уже зашкаливал. Успокойся и подумай, Наруто», — успокаивающим голосом сказал Риас, обращаясь к Наруто и одновременно пытаясь его успокоить. «Подумайте, есть что-нибудь, что мы можем предложить Асл, чтобы заставить его одолжить вам хоть немного своей силы? Подумайте об офисе и о том, как тебе удалось привлечь ее на нашу сторону. Ты понимаешь знания Лиги лучше, чем кто-либо здесь, так что подумай, Наруто». Услышав наконец голос своей девушки, Наруто позволил себе глубоко вздохнуть и подумал о том, что она только сказала. «Чивасл, он хочет уничтожить Рунтиру, это точно. Почему? Именно офис задала этот вопрос. Например, как мне нужна твоя помощь, потому что ты можешь вернуть меня в мой дом. Почему он хотел уничтожить этот мир Рунтиры? Потому что аспекты горы Тагон лишили его свободы. Наруто сделал, когда он сделал это, обманом заставив его надеть корону, в его голове мелькнула идея. И они сделали это, обманом заставив его надеть корону. Ребята, у меня есть идея, но мне нужно, чтобы вы, ребята, выиграли мне как можно больше времени. Он крикнул, спустившись с платформы управления и глядя на Секвайру. Секвайра-сан, вы можете взять меня на себя? Я, наследница Гарриса удивленно указала на себя, глядя на управляющую платформу с натянутой улыбкой. Я не знаю Узумаки-куна я. Прежде чем она успела закончить, Наруто положил руки на плечи и заговорил с ней, с ухмылкой, когда она повернулась, чтобы посмотреть на него с удивлением. «Это все, что ты когда-либо хотел, верно, Секвайра-сан? Он. Это ваш шанс прокатиться на роботе, не сомневайтесь. Просто делайте то, что считаете правильным». Я, молодая женщина в очках, неуверенно смотрела на него секунду, прежде чем собраться с силами и кивнула ему голову. «Я сделаю это». Сказав это, она запрыгнула на управляющую платформу и повернулась к гигантскому демоническому зверю с решимостью, горящей в ее глазах. Ее руки протянулись, чтобы одновременно контролировать движение меха и одновременно активировать многие из его возможностей. Вспомнив об этом, расположение кнопок уже все юниты. «Давайте купим Наруто-куну как можно больше времени. Вы слышали командира?» Азазель ухмыльнулся, подняв меч Гарина. Он уронил, когда мех был отправлен в полет. «Давай сделаем это». И с этим он, Сайрарг и Киба послали своим Авалоном гигантского демонического зверя, принеся все, что они получили, на монстров. Выше боги Асгарда и даже один прибыли и присоединились к битве, отдав все возможные, чтобы замедлить монстров, которые продолжили буйствовать по Рейкьявику. Более половины некогда прекрасного города теперь превратились в груду развалин. Прежде чем Секвайра послал им Каджакса в битву, она сначала чем сказать Наруто: «Иди в эту сферу, Наруто-кун». Секвайра сказал ему: «Течение времени в этой сфере намного медленнее, чем снаружи. Это должно дать вам больше времени, чтобы сделать то, что вы должны». Наруто с благодарностью кивнул ей, когда он приготовил новый набор рун призывателя на своей куртке. «Спасибо, Секвайра-сан. Зови меня Сик-чан». «А?» Наруто удивленно посмотрел на нее, и он был не единственным, кто издал такой звук. «Просто сделай это». Она пристально посмотрела на него, прежде чем повернуть мех, чтобы Наруто упал в ее временную сферу. Блондин поднял глаза и расширил глаза, когда увидел, что Секвайра очень медленно двигается в реальном мире снаружи. «Хорошо, давай поговорим, ты космический пес-переросток», — пробормотал Наруто, посредническую позицию, которой научил его Шен, закрывая глаза и концентрируясь на небесном драконе. «Телепатическая связь возможна только в том случае, если обе стороны согласились установить ее», но он однажды разговаривал лицом к лицу с Аурелионом Салом после рейтингового матча против Фризера. Поскольку он сделал это, когда был без сознания, Наруто фактически не имелось ни малейшего представления о том, как этот дракон мог перетащить его сознание в Рунтиру, чтобы провести такую прямую встречу, но пришло время вызвать, может ли он это сделать. Поначалу ничего не происходило, что заставляло Наруто сосредоточиться еще сильнее. Новый набор рун призывателя, руна общения на левом рукаве его куртки, засветился, прежде чем он внезапно перестал чувствовать или слышать что-либо, связанное с внешним миром за пределами временной области. Поскольку его сменила мертвая тишина, а последовала насмешка гигантского существа, самого воплощения самой вселенной. Наруто открыл глаза и ухмыльнулся, когда увидел себя лицом с могучим небесным драконом, известным как создатель звезд Аурелионом Солом, размер которого был настолько велик, голову назад, как будто отодвинувшись на несколько галактик, и ухмыльнулся ему. Его голос был глубоким и вселенским, когда он говорил: «Глупый смертный, разве я не говорил тебе, если ты призовешь меня, я обрушу на твой мир разрушение? Да, но ты ничего не сказал о том, что не подошел к тебе, чтобы попросить твоей помощи, Аурелион Сол». Наруто ответил решительно и твердо, храбро выступая перед создателем звезд: «Я хочу, чтобы ты одолжил мне свою силу, чтобы я смог победить монстра, буйствующего в моем мире, и спасти его. Почему я должен? Не говоря уже о том, что эта проблема вашего мира не моя, или это будет, когда я закончу разбивать его на частицу. Я знаю, поэтому ты захочешь меня выслушать», — Наруто сказал, подняв руку. «Пожалуйста, одолжите мне свою силу. Даже немного должно быть более чем достаточно. Пожалуйста, помогите мне спасти мой мир, и я поговорю с чемпионами горы Тагон об освобождении вас от этой короны». Затем Аурелион Сол засмеялся так громко, что казалось, что вся вселенная задрожала от его смеха. Как ни странно, несмотря на скорость, с которой кузнец звезд двигался по небу Рунтеры, Наруто без труда последовал за ним. «Пожалуйста, сейчас ты наша единственная надежда!» — Наруто закричал на дракона, заставляя его повернуть глаза, чтобы посмотреть на него. «Почему вы думаете, что эти дураки на горе Тагон даже прислушаются вашим словам? Что заставляет вас думать, что они перестанут красть мою силу, чтобы дать начало новому вознесенному? Я не знаю, но я все равно попробую. Кто-нибудь из призывателей когда-нибудь пытался помочь тебе, звездный кузнец?» Громко его Наруто и мысленно улыбнулся, когда Аурелион снова посмотрел на него. «Я сделаю это. Я помогу тебе вернуть себе свободу при условии, что ты одолжишь мне свою силу, чтобы помочь мне спасти мой мир, и ты не уничтожишь Рунтеру, когда ты свободен от своих оков. Я знаю, тебе это не понравится, но ты должен понимать, что это причина, по которой ни один призыватель до меня никогда не пытался тебе помочь. Вы думаете, что можете появиться здесь и потребовать от меня что-то подобное? Маленький ребенок, почему я не могу? У меня все равно заканчиваются варианты», — Наруто ответил, пожав плечами, прежде чем продолжить. «Плюс я пообещал себе помочь всем моим чемпионам со своими проблемами, которые у них есть. Чем могу, пока это в моих силах, Аурелион Сол, я помогу тебе. Я без колебаний сделаю это. Я помогу вам вернуться на небо, чтобы вы могли заняться тем, что любите больше всего, создать новые красивые звезды и заботиться о них». Аурелион просто посмотрел на Наруто секунду, прежде чем он захихикал, угол его рта изогнулся в ухмылке, когда он остановился и позволил Наруто отплыть назад и повернуться к нему, весело говоря: «Знаешь, ты странный призыватель». Наруто ухмыльнулся, положив руку на грудь и громко и гордо заговорив: «Конечно, я не похож на одного из тех стариков, которые могут вызывать только одного чемпиона за раз. В конце концов, я призыватель лиги. Нет, я хочу сказать, что ты раздражаешь, как жук». Наруто побледнел, когда небесный дракон случайно сконструировал гигантскую мухобойку и замахнулся им, заставляя его держать голову и готовиться к удару, только чтобы он прошел через него безвредно. «Да, прямо как жук, которого я не могу убить, или тот маленький ребенок, который всегда появляется здесь раз в несколько недель, чтобы до чертиков меня разозлить. Я должен попытаться убить тебя здесь, Наруто Узумаки. Есть больше способов, чем просто обычная мухобойка. Но учтите, что я не могу этого сделать, и вы не перестанете беспокоить меня, пока я не дам вам свою силу. Я даст вам фрагмент того, зачем вы пришли». Глаза Наруто загорелись при этом, когда в его ладони появился похожий на солнце шар. «Дураки Маунт Тагон не будут вас слушать, даже если у вас есть статус призывателя, так что не пытайтесь поговорить с ними». И с этим создателем огромного размера, который казался ему таким маленьким, в Наруто, который создал глаза от его огромного размера. Несмотря на то, что это была идеальная копия настоящего солнца, Наруто увидел, когда она столкнулась с ним, прежде чем он резко открыл глаза из временной сферы Секвойры, а также из робота МК Джекса, как быстро, ускоряясь. Пуля, преодолев звуковой барьер, прежде чем он внезапно остановился в воздухе, стоя там, как будто под его ногами была твердая земля, поскольку сквозь него дышащее существо в этом районе смотрело на него с широко раскрытыми от шока глазами. «Что это за сила?» — в шоке спросил скандинавский бог, поскольку он мог только изумленно смотреть на Наруто. Куртка блондина исчезла, оставив полностью обнаженными руки, которые были такими же, как его ноги, от локтей до коленной ниже, имели вид звездного точно ночного неба. В то же время его глаза светились неземным голубым светом, похожим на свет некоторых богов в этом районе, которые использовали все свои силы, но было трудно сказать, был ли блондин на пике своего развития или даже где-то рядом с ним, это пока что двигаться. Наруто предупредил силу Асгарда еще до того, как это произошло. Затем гигантский супердемонический зверь издал животный рев, коснуться его одной единственной мыслью. Казалось, что он может уничтожить его одним взмахом руки, высвободив свою космическую силу в виде планетарных построек, но Наруто знал, что эффект будет разрушительным для уже разрушенного города Рейкьявик, поэтому он решил выбрать другой вариант. С другой стороны, гигантский суперантимонстр был обездвижен, а затем Наруто повернул руку с одним пальцем, направленным вверх, чтобы поднять его с земли, заставив его взлететь, пока он не миновал дождевые облака, прежде чем он пошел за ним, взлетая, просто глядя вверх. «Куда вы это берете?» – спросил Вали, догнав Наруто. «Где-то он не может регенерировать обратно». Призыватель ответил просто перед тем, как он и антимонстр покинул Вали и вылетели из атмосферы Земли, пролетев мимо Луны, в то время как Наруто все мог еще нормально дышать, даже находясь в космосе. Затем он продолжал летать, пока не достиг Солнца, прежде чем он развернулся и вернулся на Землю, прежде чем он исчерпал силу Эссел, которая превратилась в буквальное ничто, не потрудившись остаться и посмотреть, как гигантский супердемонический зверь превратился в буквальное ничто. На этом битва за Рейкьявик закончилась. Глава 31. Прошло два дня после битвы при Рейкьявике. Реконструкция города уже началась, но то, что все равно нужно было перестраивать. Большая часть прекрасной столицы Исландии была почти полностью отремонтирована и перестроена или возвращена самим Наруто, используя силу времени своего чемпиона Зелиана, наделенного оставшейся космической силой Аурелиона Соло. Также было использовано заклинание памяти всего города, которое изменило воспоминания жителей Рейкьявика о произошедшей сверхъестественной битве, чтобы они могли жить своей жизнью в мире, не беспокоясь ни о чем с тех пор. В общем, Асгард позаботился обо всем, чтобы весь нормальный мир запомнил битву при Рейкьявике только как стихийное бедствие, поразившее прекрасный город. Поскольку землетрясения происходили в Рейкьявике постоянно, горожанам не потребовалось много времени, чтобы вернуться к своей обычной повседневной жизни, довольно быстро, к изумлению Наруто. «Скажи, а, Наруто-кун, а, блондин сделал то, что его просили сделать», позволив Мамаханакой положить в рот еще одну жареную картошку с чили, усмехаясь, когда он съел ее, прежде чем откусить от гамбургера. Именно благодаря быстрому восстановлению города Наруто смог сдержать свое обещание Мамаи вывести ее на свидание, о котором они говорили перед битвой за Рейкьявик. В данный момент они оба обедали в местном ресторане, одном из мест в городе, которые не были полностью уничтожены в борьбе с антимонстрами. Наруто не был полностью уверен, было ли это одним из зданий, которые он вернул в исходное состояние с помощью силы времени, но, учитывая странную форму крыши, вполне возможно, что это не так. Тем не менее, владелец ресторана, похоже, не возражал, поскольку он обслуживал их, единственных двух клиентов в настоящее время, как шеф-повар и официант его собственного бизнеса, поскольку всем сотрудникам было разрешено взять выходной, чтобы позаботиться о их доме и семье. «Вот, ты тоже попробуй, Мамачан», — предложил Наруто, заставив Мама немного покраснеть, прежде чем, тем не менее, улыбнуться ему. Накануне вечером он отправил Мама несколько сообщений, в которых спрашивал, не хочет ли она назначить свидание в другое время, так как им нечего было делать, но она все же настаивала на том, чтобы они все равно сделали это, как планировали, потому что она не возражал, пока она могла проводить с ним время. В конце концов, они провели все утро после завтрака, помогая и протягивая руки тому, кто в этом нуждался, и пошли в аквариум только для того, чтобы повеселиться. Хотя Наруто знал, что мог бы дать ей гораздо лучшее время, если бы им было больше мест, куда можно было бы пойти и повеселиться. Мама казалось, что она очень весело проводила время, и это все, что имело для него значение. «Ах!» — мама повторила то, что только что сделал Наруто, чувствуя себя взволнованной и счастливой. Однако, прежде чем она смогла съесть жаркое, ее глаза мельком мелькнули, прежде чем она попыталась присмотреться и увидела Риасгримари, стоящую с остальными членами клуба оккультных исследований, которые смотрели на них из-за здания. Хотя наследница Гримари не выглядела недовольной или что-то в этом роде, она казалась тем, кого тащили за собой все остальные. Рядом с ней была Акино Химедзима, Надешика, которую мама боготворила даже больше, чем Риас, потому что она была олицетворением идеализированной японской женщины, которой хотела стать сама мама. Черноволосая королева была в шляпе и солнечных очках и смотрела на них из-за телефонного столба, но на ее лице была игривая улыбка, в то время как Ася Арджента, которая стояла немного позади нее, со слезами на глазах. Канико Тадзё выглядела как всегда нейтрально, хотя, на удивление, слегка надул губы, что было у нее с Равель Феникс. Если группа еще недостаточно выделялась, то рядом с Киба Юта был невысокий человек с бумажным пакетом на голове, чтобы скрыть свое лицо, который был единственным, кто был одет нормально рядом с Риас. «Наруто-кун, не беспокойся о них, мама-чан», Наруто ответил ей веселым смешком, прежде чем мама успела закончить задавать этот вопрос, прекрасно зная, на кого смотрит седая красавица за пределами ресторана. «Как ты?» Риас отправила мне сообщение раньше. Блондин жестом объяснил на свой телефон, что поставил на стол рядом со своей чашкой апельсиновой газировки. Она сказала, что постарается изо всех сил, чтобы другие не прерывали наше свидание, но я думаю, ей не так уж много везет, да, спросил он, снова усмехнувшись, прежде чем повернуться и махнуть рукой Риас и другим членам клуба оккультных исследований, заставив их всех удивленно взглянуть на него, прежде чем поспешно вернуться в свои укрытия, за исключением президента и сам Киба, который извиняюще махнул в ответ Наруто, прежде чем тоже уйти, чтобы увидеться с остальными. «Да, пожалуйста, не обращайте на них внимания». Блондин усмехнулся, когда он снова повернулся к мама, которая игриво посмотрела на него, возвращаясь к своей трапезе. «Ты уверен, что не пытаешься построить гарем, Наруто-кун?» — спросила седая девушка с легкой улыбкой, скрестив руки на столе и наклонившись к нему, чтобы спросить. «Потому что я почти уверена, что видела не один взгляд зависти. Опять же, мама-чан, я не пытаюсь построить гарем или что-то в этом роде», Наруто ответил, нервно посмеиваясь, прежде чем он решил задать вопрос, который интересовал его с тех пор, как он разговаривал с мама перед битвой за Рейкьявик, когда посмотрел на мама. «Ты не возражаешь? Честно говоря, я просто счастлив, что ты решил сначала подойти ко мне, Наруто-кун». Мама ответила: «Я знаю, что вы встречаетесь с Риас-сэмпой, но если она не против, что вы встречаетесь со мной, то, думаю, для нас обоих будет справедливо, если я буду чувствовать то же самое. Так что да, я не против. Мы живем в обществе, где гарем – это, в конце концов, негласная практика. Ты уверен, что не проводил слишком много времени с Эссей, мама-чан?» – подозрительно спросил Наруто игривым тоном, отчего мама захихикала, когда она спрятала рот тыльной стороной ладони. «Просто постарайся освоиться с этой идеей, Наруто-кун, потому что у меня такое чувство, что Риас-сэмпэ и я не будем единственными, кто в конечном итоге влюбится в тебя». Наруто ничего не сказал в течение нескольких секунд, но он не мог не кивнуть в ответ на ее слова. «Сломать, пожалуйста, войдите». Услышав это, дважды постучав в дверь, Наруто повернул дверную ручку и толкнул ее, чтобы войти в комнату с Риас, которую вызвали на встречу вместе со своим парнем. Азазель, Сазикс и Майкл, которые только что прибыли сегодня утром, стояли вокруг комнаты с Соной Ситри и другими молодыми королями, которые участвовали в битве при Рейкьявике. Также один сидел на стуле в комнате, в то время как его телохранитель, седовласая Валькирия, которую Наруто узнал называть Рассвайси, стоял позади него. «Наруто-кун, Риас-чан». Сазикс приветствовал их теплой улыбкой, в то время как другие лидеры кивнули им в ответ. «Суп-брат». Один приветствовал его с небольшой ухмылкой, и Наруто кивнул старому богу в ответ. «Теперь, когда Наруто-кун и Риас-чан здесь, давайте начнем эту встречу, не так ли?» предложил Азазель, стоя рядом со столом с коробкой на нем. По комнате все согласно кивали головами. «Во-первых, мы хотели бы поблагодарить всех присутствующих здесь, а также ваших слуг за победу над фракцией героев в битве, которая произошла в этом городе пару дней назад». Сазик сначал, когда один улыбнулся. «На данный момент группа официально распущена, ее выжившие лидеры и члены взяты в плен и в настоящее время находятся под опекой Индры». «Воз?» – спросил Наруто прежде, чем он смог остановиться. «Индра?» Царь индуистских богов и повелитель небес. Азазель был тем, кто дал этот ответ, прежде чем продолжить, и вот он демонстрирует его неприязнь к вышеупомянутому индуистскому богу. У нас есть основания полагать, что он тот, кто поддерживал фракцию героев, хотя он утверждал, что это они манипулировали. Мы давно подозревали, что Индра собирал пешек, которые он мог использовать, чтобы вести войну против Шивы, индуистского бога разрушения, который входит в первую десятку самых личностей во всем мире. Азазель сделал паузу на секунду и позволил информации проникнуть внутрь, поскольку все они выглядели довольно обеспокоенными перспективой войны между двумя могущественными богами, прекрасно зная, как нечто подобное может повлиять на их мир. «Так он член бригады Хаоса, Азазель-сенси?» – спросила Сона серьезным тоном. «Вполне возможно, но в то же время мне очень трудно сказать, если нам каким-то образом не удастся поймать его с поличным. Его дерзкое поведение на самом деле нам не очень помогло. Как бы я ни ненавидел этого парня, мы можем. Я просто обвиняю его в том, что он террорист». Азазель ответил, прежде чем протянул руку и постучал кулаком по коробке рядом с собой. «Плюс он также дал нам это в знак доброй воли, и, учитывая предмет внутри, я сомневаюсь, что он просто отдаст что-то настолько ценное, поэтому легко. Если он действительно хочет построить армию для ведения войны против Шивы». Да, несмотря на то, что Индра был богом войны и очень высокомерным человеком, который только думает об этом, он довольно великодушный бог. Да, он может поддерживать фракцию героев, но я не думаю, что он одобрял злые дела, которые они совершили во время битвы при Рейкьявике, что было еще одной причиной, по которой мы решили передать их ему. Это также лучший образ действий, когда мы не делаем другого врага из бога. Сазикс добавил, и все, кроме Одина и Рассвайси, согласно кивнули головами. Очевидно, будучи лидером целого пантеона, один не почувствовал бы особого беспокойства, если бы стал врагом другого. «А как насчет Аида?» – спросил Наруто, вспомнив Плутон мрачного жнеца. Судя по тому, что он слышал, Плутон был мрачным жнецом высшего класса под прямым командованием Аида, поэтому было бы не слишком удивительно, если бы сам повелитель царства мертвых был каким-то образом причастен к внезапному появлению мрачного жнеца в битве, так же тревожно и страшно, как если бы кто-то вроде него стал их врагом. Как и Индра, вполне возможно, что Аид находится в союзе с бригадой Хаоса, даже несмотря на то, что он отрицал отправку самого Плутона, чтобы помочь фракции героев в попытке убить Наруто и вернуть офис царства, и спросите его лицом к лицу, если мы не хотим начать настоящую войну, но с этого момента мы будем следить за ним. Если он действительно с бригадой Хаоса, то он будет гораздо более смертоносной угрозой, чем даже Цао сам. Азазель ответил, скрестив руки на груди. Говоря об офисе, похоже, что с этого момента она будет на твоей заботе, Наруто-кун, Риас-чан. Сазикс заговорил, заставив Риас кивнуть брату. Вы можете нам доверять, Сазикс сама. Наруто ухмыльнулся, оставив бога-дракона на попечение молодежи, к чему пришел мир. Один юмористически усмехнулся, впервые заговорив за всю встречу. Хотя я очень сомневаюсь, что она будет беспокоить кого-то еще, кроме вас, детей. Кажется, ей больше всего нравится общество ваших парней. Конечно, бригада Хаоса, без сомнения, попытается снова вернуть ее, но после потери Цао и почти всей фракции героев им придется дважды подумать, прежде чем снова начать атаку такого масштаба в ближайшем будущем. Сазикс заявил перед тем, как взглянуть на Наруто и Риас. Грифия будет продолжать оставаться с вами двумя. Не то чтобы я сомневался в вашей силе, но, по крайней мере, с ней у нас будет еще больше шансов удержать офис от унесения. Наруто кивнул. Он не возражал против того, чтобы Грифия была рядом. В любом случае, сейчас она в значительной степени семья. А что насчет Вали и его команды, Сазикс сама? Что с ними будет? Наруто не мог не задаться вопросом. Он говорил об этом с Сазиксом после битвы, и рыжеволосый владыка демонов пообещал позаботиться об этом вместе с высшим руководством фракции дьяволов, многие из которых желали казни Куроки из-за преступления, которое она совершила. Вали и другие члены его команды были помилованы за их союз с бригадой Хаоса, но на самом деле ни у одного из них нет судимости, как у Куроки. Мы не можем позволить ей избежать наказания за то, что она сделала, но в то же время мы не можем рискнуть рассердить бога-дракона Ураборос или потерять ее обратно перед бригадой Хаоса. Сазикс с легким вздохом объяснил, прежде чем продолжить. Они верны офис, и похоже, что они хотят и дальше оставаться с ней, так что, похоже, у нас не будет другого выбора, кроме как оставить их на твою заботу, Наруто-кун. Риас-чан, услышав это, Наруто вздохнул с облегчением, который, как он знал, сдерживал. По твоему запросу, Наруто-кун, по делу Куроки будет проведено расследование. Сазикс объяснил, и Наруто взглянул на это зрелище и увидел, что Секвойра смотрит прямо на него. Для наследницы Агариса было бы разумно взять на себя ответственность за это дело, если бы у нее действительно была веская причина убить своего хозяина, и это не потому, что она опьяненная своей собственной силой, как и наше предположение в прошлом. Нам нужно выяснить, что это такое. А до тех пор Грейфия будет присматривать за ней 24 часа в сутки в вашем доме. Ты можешь мне доверять, Наруто-кун. Я проведу расследование честно. Секвойра говорила своим обычно спокойным тоном. Спасибо, Иск-чан. Наруто заговорил с Секвойрой, заставив Риас тревожно повернуть голову в сторону, чтобы посмотреть на своего парня, как они только что обратились друг к другу, когда наследница Агариса улыбнулась ему в ответ, в то время как остальные просто смотрели между тремя с интересом и один с веселой ухмылкой на лице. Наруто не мог не почувствовать холодок, пробегающий по его спине, и с треском не смог сохранить невозмутимое выражение лица, когда взглянул на Риас. Тем не менее, Лев Фрей Пендрагон и ее брат Артур будут оставаться с вами, Куроко и офис, в вашем доме. Вали и другие члены его команды еще не решили, где они будут жить, но мы позаботимся о том, чтобы держать их под наблюдением, сказал Сазикс с легким смешком, спасая Наруто от продолжения пристального взгляда Риас. Но зная его сестру, она не позволила своему парню так легко сбежать. Я могу позаботиться об этом. Азазель сказал, на этот раз я буду усерднее работать, чтобы держать Вали под контролем, но, учитывая, что его глаза были нацелены на Наруто, я сомневаюсь, что он снова уйдет в ближайшее время. Встреча продолжалась еще полчаса после этого, лидеры в основном обсуждали свои следующие действия против бригады Хаоса и их возможных партнеров, а также союз с Асгардом и Одином, которые пришли от имени скандинавских богов. Они также немного обсудили будущий турнир по рейтинговым играм для молодежи, чтобы продемонстрировать новый игровой режим, и Одину было предложено посмотреть его вместе с несколькими другими богами из разных пантеонов. Оказалось, что подготовка к новому игровому режиму также подошла к завершающей стадии. Казалось, все идет очень гладко для Аджуки и организаторов рейтинговой игры после того, как Наруто предоставил им всю информацию, необходимую для совершенствования их собственной версии поля правосудия, чего Наруто очень хотел увидеть. Поскольку МСИ отменили, им больше нет смысла оставаться в Рейкьявике. Было решено, что они отправятся в преисподнюю завтра утром и останутся там до конца лета. Возможно, Наруто не сможет смотреть МСИ, но он знал, что его первые летние каникулы в качестве дьявола давно прошли. Глава 32. Было утро отъезда, и Наруто в настоящее время помогал Оси и Ирине с их багажом, без проблем неся их для двух девушек с Зиновией, когда они шли на вокзал, где к ним присоединились лидеры дьявольских фракций и Асгарда, силы, чтобы проложить путь, который приведет их в преисподнюю. Судя по тому, что он слышал от мама, Сона и ее Пер уже ушли вперед со своим собственным поездом, в то время как Секвойра и Сейрарк только что телепортировались обратно в свой дом в подземном мире, используя магический круг телепортации. По-видимому, для новых демонов было традицией впервые путешествовать в подземный мир на поезде, что заняло бы всего пару часов, если бы они отправились со станции в Японии. Теперь, когда они были в Исландии, им, вероятно, потребуется как минимум полдня, чтобы добраться туда. А боже, не могу сказать, что не с нетерпением жду этой поездки, ня. Пожалуйста, веди себя хорошо, сестренка. Грейфия-сан смотрит на тебя. Каника небрежно заговорила со своей сестрой, которая только повернула голову и игриво улыбнулась седовласой горничной. Грейфия присоединилась к ним сегодня утром, чтобы следить за Куракой. Все еще одним из самых опасных преступников в подземном мире, но не то чтобы ее это волновало, поскольку она случайно решила, что пойдет вместе с Офисом, который получил удостоился приглашения от самих Сазикса и Серафалла, а также Лефей, когда они идут туда с Нарутой и остальными. Но, глядя на светлую сторону, Каника больше не пыталась игнорировать свою сестру и начала открыто говорить с ней, несмотря на то, что все еще раздражалось ее озорными выходками. Наруто не сомневался, что Каника еще не простила свою сестру за то, что она сделала, оставив ее после убийства своего хозяина, но их отношения наверняка стали несколько лучше. Наруто также слышал, что Каника попросила свою сестру обучить ее искусству синдзюцу и йодзюцу, показывая, что он ей тоже понравился, и она пришла к выводу, что причина, по которой Курака убила своего хозяина, не в том, что она была пьяна, ее собственные силы, как все предполагали. Кстати, Гаспера можно было увидеть с коричневым бумажным пакетом на голове, который выглядел очень жутко, нервно прячась за Акина, когда любопытная Офис пыталась ткнуть его палкой. Это была еще одна идея Каника, поскольку, по ее словам, если бы никто не мог скрыть свое лицо от мира, он бы не всех так боялся. Несмотря на то, что это звучало довольно странно и несколько глупо, это сработало изумительно и позволило Гасперу путешествовать с ними без необходимости прятаться в своем ящике, который им приходилось носить с собой вместе со своим багажом. «Вот и наш поезд», — Риас указала рукой на поезд, который выглядел наиболее неуместно на маленькой железнодорожной станции, но по какой-то причине люди, казалось, избегали, а некоторые даже прямо даже не смотрели на него. «Должно быть, это из-за магии», — подумал Наруто. Тем не менее, поезд был больше и длиннее, чем любой поезд, который когда-либо видел Наруто, с красиво сделанной паровой машиной, мерцающей в теплом солнечном свете. Поверхность отполирована до красного и золотого сияния, настолько четкая, что он мог даже видеть их собственное отражение на блестящей стальной поверхности, хотя группа стояла в нескольких метрах от них. Бригада обслуживания на борту, одетая в малиновую униформу с гербом дома Гримари, помогла им внести свой багаж в поезд, позволив Наруто и всем остальным сесть в поезд, шагая по плюшевой красной ковровой дорожке, когда они вошли внутрь. В вагоне были темно-красные стены и ребристый потолок, и вместо нескольких стульев по бокам, как в обычном поезде, вокруг столов стояли многочисленные диваны, которые можно было бы ожидать от модного и высококлассного пятизвездочного отеля, как частный самолет, на котором они летели в Исландию. Ринг! Раздался свисток, и вскоре поезд тронулся. В конце концов, они разделились на небольшие группы, и Курака и Лефей сидели вместе. Старшая Никашо хотела, чтобы ее сестра села с ней, но казалось, что у Каника была другая идея, поскольку она чего-то ждала. Асия, Зиновия и Ирина, конечно же, сидели друг с другом и рядом с Офисом, у которой был целый диван, пока она сидела одна и играла в видеоигры на игровой консоли. На столе перед ней стояла коробка, в которую люди могли положить свои деньги, если хотели загадать ей желание. Идея Кураки заключалась в том, чтобы помочь Офис заработать карманные деньги, поскольку ее божественная сила была настолько велика, что как бог-дракон она могла давать благословения и исполнять определенные желания, если она была удовлетворена. Наруто сам не пробовал. Между тем, Наруто занял свое место в центре с Риас, Акина и Равелли остальной частью их группы, а по обе стороны от него стояли двое сестер из Академии Куа. Они собирались сыграть в карточную игру с Кибо и Гаспером, которые, наконец, сняли маску из бумажного пакета, когда внезапно появилась Каника и села к нему на колени, к всеобщему удивлению и шоку, особенно Равель, поскольку она также выглядела раздраженной на ее лице, когда она впилась взглядом в девушку-кошку, но Каника просто пожала плечами и со счастливой улыбкой на лице устроилась поудобнее на коленях Наруто. С какой счастливой и довольной она выглядела, Наруто знал, что будет преступлением, если он попытается снять ее со своих колен, поэтому он просто позволил ей сесть и извиняюще улыбнуться Риас, у которой было угрюмое лицо, когда она вздохнула, но ненадолго. У Акина, тем временем, была устрашающая улыбка на лице, когда она смотрела на них, но Наруто полностью пропустил это, когда поезд двигался через темный туннель, преодолевая барьер между мирами и входя в подземный мир. Часы проходили, праздно болтая или играя в игры. Юми, Ирина, Зиновия и Асия в конце концов присоединились к ним в карточной игре, Его маленький фамильяр показал себя грозным игроком, поскольку она и Бук неоднократно побеждали их. В конце концов, потеряв все закуски, которые они использовали в качестве денег для ставок, волшебной кошки Наруто закончил тем, что играл в лигу, а Каника наблюдала за ним и давала ему советы, все еще сидя у него на коленях, даже научив его ходить в джунгли, поскольку это была ее основная роль в игре. Благодаря ее советам Наруто смог без проблем завершить свое платинум промо и продолжить играть, пока не добрался до платы впервые в своей жизни после 7 часов игры подряд с самой длинной победной серией, которая у него когда-либо была. Только остановка на обеденный перерыв и перерыв на чай, то, что Риас пришлось тащить его, иначе он продолжал бы сидеть там и продолжать, пока не станет бриллиантом. Путь к Челлингер, а затем и к профессиональному игроку был долгим и трудным. «Что вы делаете, Азазель-сенсей?» – спросил Наруто, подходя к Азазелю и садясь перед ним, наблюдая, как губернатор Григори достал и поставил несколько странно выглядящих устройств на стол перед ним. Был конец дня, и несколько членов группы заснули, а Каника и Равель лежали бок о бок на кушетке и выглядели очаровательно, пока они спали вместе после очередной своей обычной ссоры. Церковная Трия тоже заснула, отдыхая, опираясь друг на друга на другом диване. Тем временем Риас и Акина играли в шахматы, обсуждая товары для девочек и строя планы покупок во время своего пребывания в подземном мире, поэтому Наруто решил не беспокоить их. Офис, напротив, считала деньги, которые она собрала за последние несколько часов поездки. С суммой, которую она получила, Наруто не сомневался, что Асия, Зиновия и Ирина были не единственными, кто загадывал ей желания. «Так как у меня появилось немного свободного времени, я решил отдать немного любви своему хобби». Дуэт волосатых мужчин объяснил с усмешкой, прежде чем заставить коробку появиться на столе перед ними. «Ты помнишь это?» Наруто кивнул. «Это была та же самая коробка, которую Азазель показал ему во время вчерашней встречи с лидерами, коробка с подарком, который им дал Индра. Хочешь угадать, что внутри?» С интересом спросил Азазель, как будто ожидал, что Наруто даст правильный ответ, хотя и не имел ни малейшего представления о том, что внутри. Наруто собирался спросить Азазеля, хочет ли он удивить его, пока он не заметил улыбку на лице губернатора и не решил снова обратить внимание на коробку, когда Азазель открыл замки. После нескольких секунд простого взгляда, как будто ответ пришел к нему естественным образом, несмотря на то, что он не знал, как это произошло, Наруто посмотрел на учителя и ответил: «Истинный Лангин». Это не было вопросом. Азазель кивнул, прежде чем наложить заклинание и создать вокруг них барьер, барьер, который не позволит святой силе выйти наружу и с чувством страха предупредить дьяволов в вагоне поезда. После этого губернатор открыл коробку и перевернул ее, показывая Наруто осколки того, что раньше было копьем судьбы, священным копьем заходящего солнца и первым, а также самым могущественным лангином, который дал имя типа священных механизмов, способных уничтожить мир. Вид копья насторожил тех, кто не спал, но Азазель просто пренебрежительно отмахнулся от них, когда он разговаривал с Наруто, сделав жест головой в сторону офис. «Очевидно, я начал изучать эти вещи, потому что хотел собрать достаточно сил, чтобы справиться с ней, но, поскольку она теперь на нашей стороне, я думаю, мне больше не нужно продолжать собирать эти убивающие богов объекты. Тем не менее, это все еще есть, мы можем многому у них научиться, поэтому Сазикс и Майкл позволили мне сохранить это после того, как мы получили это от Индры». Азазель объяснил, поднимая сломанную нижнюю половину копья. «Я провел несколько тестов на этой штуке, но...» Затем он посмотрел на Наруто и протянул сломанный кусок к нему. «Вот, возьми его». «Вы уверены?» – осторожно спросил Наруто, глядя на копье. Он знал, что сломанный жезл не будет иметь такого же уровня святой силы, как сам клинок, но он по-прежнему остается самым мощным священным снаряжением в мире и не без причины. «Да, в худшем случае, вы испытаете только огромную боль, как будто миллионы микроскопических лезвий врезаются в каждую клетку вашего тела». Наруто просто посмотрел на него пустым взглядом, заставив Азазеля юмористически рассмеяться, прежде чем махнуть рукой перед его лицом, когда он сказал: «Я шучу, боже, расслабься, малыш, тебя раньше порезали копьем, ты знаешь, что это не так, это плохо». Правитель падших ангелов ухмыльнулся, прежде чем продолжить толкать жезл в сторону Наруто. «Давай, возьми, ради науки». Наруто еще секунду неуверенно смотрел на Азазеля, прежде чем кивнуть, протянув руку, чтобы схватить сломанный жезл копья. Почти мгновенно странное чувство охватило его, и Наруто удивленно расширил глаза, когда увидел дуги молнии, появляющиеся вдоль стержня, заставляя Азазеля отдернуть руку, когда он смотрел на кусок с изумлением. «Я был прав», — взволнованно сказал Азазель, схватив сканирующее устройство и применив его к Наруто. «Неудивительно, почему две части просто не исчезают. Что ты имеешь в виду? Что ж, обычно для священного механизма, когда его владелец умирает, он переходит к следующему человеку, которого выбирает случайным образом. Существуют заклинания, которые могут предотвратить это, или извлечь священный механизм непосредственно из текущего носителя». Азазель ответил, когда Наруто посмотрел на обломок в своей руке. «Но в любом случае оказалось, что с копьем не произошло обычного процесса. Оно еще не вернулось в систему или не выбрало следующего владельца». «А почему?» – удивленно спросил Наруто. Он не сказал бы, что знал все об этих божьих артефактах, но он провел некоторое исследование, когда впервые узнал о своем арсенале рунтеры, чтобы точно выяснить, что это такое. Конечно, его усилия были бесплодны, но они дали ему некоторые знания по предмету, так что он знал, о чем говорила Азазель. «Я действительно не знаю. Может быть, это потому, что копье сломано», — губернатор ответил, указывая руками на кусок в руке Наруто и на тот, который все еще находится в коробке. «Но я не думаю, что это так, потому что обе части кажутся полностью работоспособными, когда я их сканировал». «Оба? Вы имеете в виду, что у этой штуки есть собственная сила?» — удивленно спросил Наруто. «Изначально нет. Я уверен, что вы знаете, что сам жезл чрезвычайно прочен, но все силы копья, включая семь сокровищ, которые Цао использовал против нас, исходят от наконечника, пропитанного кровью и освященного ею Христа». Затем он указал рукой на жезл. «Но, как вы можете видеть прямо здесь, жезл, кажется, приобрел силу молнии». «Но почему молния?» — задумчиво произнес Наруто, прежде чем широко раскрыть глаза, осознавая, как он убил Цао молотом Арна в форме повелителя грома и молнии, исходившей прямо от скандинавского бога грома, самого Тора. «Этого не может быть», — Азазель кивнул в подтверждение, прежде чем сказать. «Это заставило меня задуматься, поскольку Орн, бог кузнечного дела, возможно ли, что его молот наделит оружие новыми силами так же, как он может сломать его, когда вы используете его под ударом, в правильных условиях? Вы можете усилить режущую силу Дюранделя и добавить элемент огня в священный демонический меч Кибы, используя молот Орна, верно?» «Да, но улучшение не продержится так долго, как Орн. В любом случае, этот кусок здесь». Азазель указал рукой на верхнюю половину копья в ящике. «Обладает всеми святыми силами обычного истинного Лангина, самого сильного священного механизма уровня Лангинов из существующих, в то время как кусок в вашем руке обладает силой грома и молнии, что очень похоже на Мьёльнир. Это как если бы жезл стал священным механизмом, который выбрал вас своим владельцем, поскольку он только реагирует на вас таким образом, даже если у вас двоих нет связи, которую обычно можно найти между человеком и его священным механизмом. Но я могу его использовать, верно?» Наруто не мог не спросить, глядя на громоотвод в своей руке. «Если мои предположения верны, то да, вы сможете использовать его как обычно». Азазель кивнул с легким смешком. «Вчера я разговаривал и с Сазиксом, и с Майклом, и мы все согласились, что вы должны иметь его, если он покажет вам совместимость. Знание того, что он находится в коробке, является явным доказательством того, что он принадлежит вам. Возможно, стержень сейчас не слишком похож на оружие, но я уверен, что вы можете передать его Арну и попросить его». «Нет, не думаю, Азазель-сенси, мне это не нужно», — Наруто заговорил с легкой улыбкой, прервав губернатора, когда тот с любопытством приподнял бровь, но он не выглядел так, как будто был удивлен ответом Наруто. «Однако, если я смогу решить, что с этим делать, то вы можете получить его для вашего исследования. Я уверен, что оно принесет больше пользы в ваши руки, чем мои». «Ты уверен, Наруто?» — Азазель спросил с веселой улыбкой. «Я не сомневаюсь, что с его помощью ты сможешь стать даже сильнее, чем сейчас. Но это не мое, сенси». Наруто улыбнулся, когда он положил жезл обратно в коробку рядом с копьем, прежде чем продолжить, сказав от всего сердца: «Я доволен Рунитера арсеналом и способностями, которые он дает мне, особенно теми, которые позволяют мне вызывать персонажей, которые я вырос с любовью на моей стороне и использую их фирменное оружие в битвах. Для меня радость от возможности сражаться с моими чемпионами – это то, с чем не может сравниться даже самый сильный из существующих лангинов, поэтому даже если я приму это, я не думаю, что когда-нибудь предпочту использование громоотвода мощи моих чемпионов. Кроме того, я также не думаю, что мне понадобится что-то, к чему я не чувствую привязанности, так что это будет пустой тратой, если вы оставь это в моих руках». Азазель секунду смотрел на Наруто, прежде чем с улыбкой кивнул блондину. «Что ж, хорошо, не сожалей, если я разобью эту штуку на части или посмотрю, смогу ли я передать ее кому-нибудь другому, понял?» — спросил Азазель. Его губы изогнулись в ухмылке, когда он подумал обо всех исследованиях, которые он мог провести по обеим частям истинного лангина. Наруто только усмехнулся возбужденному фанатику священного механизма, но, тем не менее, в конце концов кивнул. Через несколько часов поезд в конце концов подъехал к станции и остановился. Взглянув в окно, можно было увидеть по крайней мере несколько сотен дьяволов, стоящих снаружи. Все они выжидающе смотрели на поезд. Кроме того, были солдаты в официальной малиновой униформе, горничные и дворецкие, стоявшие двумя рядами по обе стороны длинной красной ковровой дорожки. Их лица были полны радости, когда они терпеливо и гордо ждали юную леди Гримори. «Прибытие дьявольского дома. Пойдемте, все», — Риас заговорила, когда она встала со своего места и пошла впереди группы, пока они направлялись к входной двери, не забыв взглянуть на Кураку и твердо сказать ей: «Не доставляй проблем, понятно?» «Да», — ня черноволосая Никошо мяукнула в ответ с нахальной улыбкой из-под капюшона, держа Юми на руках. Как и в случае с Каника, они очень хорошо ладили. «Вы не пойдете, Азазель-сенси?» Наруто не мог не спросить, когда увидел, что Азазель все еще сидит за своим столом и щекочет устройство, которое он использовал на осколках истинного лангина. «Нет, вы, ребята, продолжайте», — губернатор ответил простым взмахом руки. «Я планирую продолжить через территорию Гримори и войти на территорию владык демонов. В конце концов, у меня там встреча с Сазиксом и остальными. Передай привет моему брату Азазелю». Азазель кивнул в ответ на слова Риас, позволяя ей продолжать вести группу к выходу. В тот момент, когда она вышла из поезда, раздался рев. Аплодисменты эхом прокатились по станции, словно гром ударил по земле. Люди аплодировали и свистели, когда солдаты наводили свои ружья в небо и стреляли одновременно. Над ними взорвались фейерверки, создав яркие цвета, которые зажгли пурпурное небо. Блестящий парящий киноварь, золотые и малиновые вспышки, превращающиеся в цветы, когда солдат верхом на мифическом существе летел по небу и размахивал флагом. «Добро пожаловать домой, Риас Адзё сама. Ух, дьяволов столько!» — Ирина заговорила с удивлением и удивлением, глядя на толпу перед собой, в то время как Гаспер, конечно же, был напуган большим количеством людей и пытался спрятаться за Наруто. «Они здесь, чтобы увидеть президента», — Киба объяснил с легкой улыбкой, когда Риас подняла руку, чтобы помахать толпе. «Ребята, вы, наверное, уже это знаете, но она популярна здесь, в преступном мире. Это также территория ее семьи, богатая земля, примерно такого же размера, как Хансю в Японии. Все здесь находятся под защитой господа и леди Гримори, поэтому неудивительно, что они так сильно любят свою дочь и будущую наследницу. Поговорим о том, чтобы быть знаменитостью», — Наруто ответил с легким смешком, когда церковная трия посмотрела на Риас искрящимися от восхищения глазами, даже той, кому не хватало самого здравого смысла, как Зиновия. «Риас сама, это Риас сама, вы так прекрасны, мы любим тебя». Люди кричали и радостно приветствовали их, когда Риас проходила мимо них с грацией и уверенностью благородной молодой леди, с улыбкой, покрывающей все лицо, когда она махала рукой, возможно, чрезмерно возбужденной толпе молодых дьяволов, и приветствовала горничные и дворецкие, работающие на ее семью, одновременно склоняли перед ней свои головы. Однако, «Наруто Узумаки сама, Наруто Узумаки сама, сюда». Затем Наруто расширил глаза, когда он услышал, как кто-то выкрикивает его имя, и повернул голову, чтобы увидеть женщину-дьявола-репортера, пытающуюся вернуть охранника с оператором, стоящим позади нее. Затем Риас подняла руку, и охранники разошлись перед женщиной-репортером, позволив ей сделать шаг к Наруто и начать свое профессиональное интервью после быстрого знакомства с собой. Мари из Lilith Times, Узумаки сама, вы подарили нам Леди Сону, которая за несколько месяцев стала одной из 10 самых популярных знаменитостей подземного мира. В битве с группой террористов, известной как Герой, фракция в Исландии несколько дней назад вы призвали к себе на помощь Када и заставили их сражаться вместе с вами и Самари Асаджу. Можно ли ожидать, что они станут следующими, кто будет доминировать в медиаиндустрии преступного мира вместе с Леди Соной? Толпа тут же успокоилась, и все отвернулись от Риас, чтобы посмотреть на Наруто в ожидании, показывая, насколько они хотели услышать от него ответ. Что ж, как бы я ни хотел, чтобы Када действительно был реальным человеком, существуют проблемы с авторским правом, не говоря уже о том, что убедить Кайсу действовать как ее виртуальное «я» будет не так просто. Он ответил честно. Его способность изменять внешний вид своих чемпионов не делала их совершенно другими людьми, поскольку они сохраняли свою индивидуальность и продолжали оставаться верными тем, кем они были на самом деле. В случае с Кайсой все не изменилось бы, даже если бы он изменил Кайсу в ее образ Када. Под всем этим великолепным и ярким макияжем и одеждой она все равно осталась бы тем же закаленным в боях воином, бесстрашным и безжалостным охотником-хищник, сумевший выжить в кошмарном царстве пустоты почти 2 десятилетия благодаря упорству и силе одной лишь воли. Для такого человека, как Кайса, было бы чрезвычайно сложно петь и танцевать перед такой же толпой людей, как и другие. Затем репортер продолжила, возвращая свой микрофон к себе, когда она задала свой следующий вопрос. Но если она согласится стать частью Када, увидим ли мы их в ближайшее время, например, чтобы продемонстрировать новый игровой режим, кавычка.